«Чего не заметил, того не заметил», — с сожалением признался медальон. «Язык видел, всадника нет». «Странно». Семен глянул сквозь стену еще раз. Но ни города, ни дракона с седаком там уже не было, а были искрящиеся под солнцем льды. Одни льды и слева, и справа от коридора, до самого горизонта. «Если тут все сплошное колдовство, тем более особое колдовство, такое же, как и магическое золото, видимо и мне, и тебе, то всадника ты не мог не заметить». «Я только на язык смотрел», — подумав, сообщил Мар. «Решал, обижаться или нет. Ежели бы твой ездок тоже с высунутым языком летел, вот тогда бы я его точно заметил. За компанию». Семен хотел было сказать что-нибудь ехидное по поводу наблюдательности некоторых медальонов, но не успел. Коридор закончился. Резко закончился, неожиданно. Семен потянул девушку за руку, и они вышли из-под защиты белых дымчатых стен. В тот же миг коридор развеялся, словно никогда его и не было. Растаял, как самый обычный туман под утренним солнцем. «Пришли», – прокомментировал случившийся Мар. «Туда, куда должны были прийти». «А куда мы должны были? Сюда, что ли? Сад? Ничего не понимаю». Это был яблоневый сад, утренний, пронизанный солнечными, нежаркими лучами. Весенний, цветущий, пахнущий пока незрелыми яблоками, а тем самым особым ароматом, где непередаваемо смешаны запахи и цветов, и молодых яблок, и теплой сырой земли, и свежей травы. Запах, любимый Семеном с детства. Среди яблоневых веток жужжали пчелы. Чуть поодаль, между стволами яблонь, была видна большая просека, уставленная ульями. А прямо перед Семеном, шагах в 10, среди деревьев стоял ладный, аккуратный домик, сложенный из желтого кирпича, с невысоким деревянным крылечком, распахнутыми резными ставнями. «Что-то мне это напоминает», – растроганно сказал Семен. «Что-то далекое, из детства. Только тогда, кажется, был вечер. Но что именно напоминает, не вспомню, хоть убей». «Пошли к дому», – предложил Мар. «А то темнеть начинает, вечереет». «Как вечереет?» – не понял Семен. «Ведь только что было утро». Он взглянул на небо и не поверил своим глазам. Мар был прав. Утро решительно менялось на поздний вечер. Солнце тускнело, превращаясь в полную луну. Небо темнело, заполняясь крупными звездами. Перестали жужжать пчелы. Вместо них разноголосо затрещали кузнечики, прячась в намокшей от вечерней росы траве. «Цикады куда как благозвучнее», – недовольно пробурчал Мар. «Не люблю я этот пошлый стрекот. В одном мире, в развернутом, ты там не был, а стоит побывать. Они там все эстеты, красивое любят. Так вот, там никаких кузнечиков, только цикады, специально выведенные. Такое благозвучие по ночам, что... что это?» Стрекот стих, сменившись удивительно красивыми звуками, словно заиграли сотни маленьких хрустальных колокольчиков, сплетаясь в завораживающую мелодию, мелодию без начала и конца. «Точь в точь, как в развернутом мире», — растерянно сказал Мар. «Ничего не понимаю». «Я тоже». Семен решительно направился к крылечку. «Думаю, сейчас мы все узнаем», — пообещал Семен. Помог девушке подняться по ступенькам и решительно постучал в дверь. Дверь отворилась. Сама. По ту сторону двери было темно. Семену даже показалось, что там вообще нет ничего. Один первозданный мрак. Но секунду спустя темнота оформилась в нечто вещественное. Короткий коридор, задрапированный по стенам и потолку черным, с золотой вышивкой бархатом. «Что за ерунда?» – пробормотал Семен. «Какой к чертям бархат в садовом домике?» И осекся. Бархата не стало. Были дешевенькие темные обои, беленый потолок и лампочка под плетенной корзинкой абажуром. В конце коридора возникла простая, некрашенная дверь, деревянная, скосо прибитой стандартной железной ручкой. «Однако становится все страньше и страньше», — верно подметил медальон. «Хорошо, я сказал. Самую точку». «Сказал-то хорошо, но не первым». Семен прошел к двери и потянул на себя ручку. За дверью опять был мрак, но он почти сразу рассеялся. За дощатым столом, низко склонив голову над большой раскрытой книгой, сидел старец с длинной седой бородой, длинными седыми волосами. Старец был одет то ли в просторный льняной греческий хитон, то ли в долгополую рубаху на выпуск, подпоясанную узким кожаным ремешком. Под столом были видны босые ноги старца. Рядом с книгой на столе мерцало что-то неопределенное, превращающееся попеременно то в толстую монастырскую свечу, то в неяркую керосиновую лампу. За спиной старца высвечивалось лунным ночным светом открытое окно. Окно тоже было странным. Оно плавно смещалось то влево, то вправо, видимо, подыскивая для себя наиболее подходящее место. Наклонный столб лунного света с небольшой задержкой следовал за окном, скользя желтым квадратом по белому мрамору пола. Впрочем, мрамор, под взглядом Семена, тут же превратился в струганные доски. Больше в комнате не было видно ничего. Все скрывала густая темнота. «Здравствуйте», – сказал Семен, делая шаг к столу. «Здравствуй, Семен», – ответил старец. Голос у него был густой, сочный, не соответствующий столь немощному облику. Едва Семен успел осознать это, как вид старца несколько изменился. Он стал шире в плечах, плотнее. Борода и волосы на голове стали короче, потемнели и закучерявились. Хитон сменился на неброский светло-серый спортивный костюм и серые кроссовки. «Ишь, фокусник!» – прошептал Мар. «Семен, откуда он тебя знает? Кардинальский шпион, что ли? С инструкциями?» «Я не фокусник», – ответил сильно помолодевший старик, которого теперь никак нельзя было назвать стариком. «И не кардинальский шпион». Мужчина легко встал и вышел из-за стола, поманив Семена рукой. «Подведи Яну ко мне». «Ее зовут Яна?» – ошарашенно спросил Семен, торопливо подводя девушку к столу. «А вы откуда знаете?» «Значит, он не шпион. Значит, он сам кардинал», – уверенно решил Мар. «Тот тоже все знает, гад, и в серое любит одеваться, переодетый и загримиров». Мужчина косо глянул в сторону медальона, и Мар осекся на полуслове. «Пусть твой болтун немного отдохнет», – бывший старец подошел к девушке. «Не люблю пустозвонов. Эх, девочка, как же тебя так угораздило-то?» «Кардинальский отряд», – начал было Семен, но мужчина остановил его движением руки. «Помолчи, я знаю». Семен немедленно умолк, опасаясь, как бы с ним не случилось то же самое, что и с Маром. Медальон крепко спал, вкусно похрапывая и что-то невнятно бормоча во сне. Впервые спал за все время знакомства с Семеном. Возможно, что впервые и за всю свою долгую колдовскую жизнь. «Семен», – сказал мужчина, поднося руку к медальону девушки. «Встань позади Яны, подхватишь ее». И, подождав, пока Семен выполнит указание, прикоснулся мизинцем до кругляша на ее груди. Ровное сияние вокруг девушки погасло. Она слабо вскрикнула и осела. Семен едва успел подхватить ее. «Положи Яну на кровать», – приказал чародей. Так его окрестил про себя Семен. А кем же еще мог быть этот невероятный человек? Только чародеем-волшебником, древним магом. Одним из тех, кто ушел когда-то из империи в неведомом направлении. «Вон туда положи». Неподалеку из темноты выступила, высветилась широкая кровать, застланная пушистым одеялом. «А после присядем, поговорим». Семен отнес девушку к кровати, бережно уложил ее и вернулся к столу. Чародей сидел на прежнем месте, сложив руки на груди и задумчиво уставясь в потолок. Беспокойное окно переместилось теперь туда. Сквозь него была видна близкая, огромная луна с выпуклыми кольцами кратеров и четкими тенями вокруг них. Окно стало чем-то вроде мощного телескопа. По лунным кратерам, словно по кочкам, скакал серебристый заяц, прижимая лапками к животу фарфоровую ступку с торчащим из нее медным пестиком. Ни заяц, ни ступка с пестиком теней не отбрасывали. Чародей проводил зайца рассеянным взглядом, посмотрел на Семена. Парень, обнаружив перед столом невесть откуда взявшийся стул с высокой до затылка прямой спинкой, присел на краешек сиденья и безо всякого вступления сказал: «Разумеется, мне гораздо проще было бы согласиться с твоим предположением, что я древний маг, ушедший от имперских козней, в неизвестность, в уединение, свой собственный мир. Но это было бы неправдой. А лгать я не могу. Пока не могу. Да и не хочу этому учиться. Некому мне здесь врать и незачем».